Глава 28. Асура и его фигуры. Я нарисовал четвертый знак и перенесся в падающий дирижабль принца. «Учитель!» — воскликнул Александр, когда я появился рядом с ним. Он сидел в кресле, бледный как смерть. Позади него стояла встревоженная Катя, которая, увидев меня, чуть сжалась, стараясь казаться незаметнее. «Кто напал?» — сразу спросил я, ладонью касаясь зеркала, из которого вышел. «Двое высших», — помрачнел Александр. «Ветер и молния». В зеркале отобразился дирижабль, буквально объятый темным облаком сферы тьмы, в которую били молнии. Небо затянуло тучами. Сразу несколько ветряных торнадо пытались пробиться сквозь защиту дирижабля. Но высший, который и создал сферу, пока держался. «Хранитель, кого выпускаем?» — раздался в голове взволнованный голос руки. «Бичли», — мысленно ответил я. «Пусть она разгонит тучи». Вид темных облаков, буйство ветра и молнии мне знакомы. Точно так же действовал Ричард, высший на службе у принца Сергея. «Поняла», — отозвалась Руке. «Учитель, защита дирижабля на исходе», — раздался усталый голос Александра. «И падение дирижабля неизбежно. Если вы не вмешаетесь, мне конец». «Уже вмешался». Холодно ответил я, наблюдая в зеркале, как воздух над дирижаблем заколыхался. Падающие сверху молнии резко поменяли направление и сошлись в одной точке, формируясь в яркий шар. Сфера из молний резко расширилась и взорвалась, превращаясь в зеркального пленника, Бичли, королеву неба. Она была похожа на феникса из легенд, но зеркальная и с тремя хвостами. Один состоял из молний, второй из урагана, а третий из водяного пара. Бичли грациозно взмахнула крыльями, подняла голову и раскрыла клюв. Бах! Черные тучи развеялись, а молнии перестали градом сыпаться вниз. «Хранитель, Бичли держала четыре капли крови Асуры», — предупредила Руки. На зеркале появилось четыре золотые бусинки, которые под моим мысленным контролем втянулись мне в ладонь. Я не позволил крови раствориться, позже, в более удобном месте. А в это время Ричард, как я и думал, нападавшим был он, начал действовать. После разгона туч в небесах сформировалась верхняя половина гиганта в доспехах, который протягивал ладони к Бичли. Гигант был полностью соткан из молнии ветра, и я знал, насколько мощна атака даже одного его пальца. Бах! Зеркало залило светом. «Это же дубль-элемент, молния и ветер!» Александр поднялся с кресла и нервно захромал к зеркалу. Я и не заметил, что он ранен. «Что тут делает Виндзор?» Сияние в зеркале померкло, и мы увидели, как моя Бичли лапами и клювом ломает голову гиганту Ричарда. Все молнии, которые падают на нее, легко растворяются в повелительнице неба, не нанося вреда. «Кто ты?» – прогремел грозный голос Ричарда. Старик показался в десятке метров от своего элементального защитника. Он парил, убрав ладони в широкие рукава фиолетового халата. Бичли, расправившись с гигантом, устремилась к старику, оставляя след из молнии, урагана и пара. Ричард ударил ладонью перед собой, и снова зеркало засияло от вспышек молний. «Я отыскала принца Сергея!» В голове раздался взволнованный голос Руки. «Хотите, я поговорю с ней?» «Да». Я нашел взглядом кресло и сел в него. Бросил принцу Александру. «Не отвлекай меня». Закрыл глаза, погружаясь в себя. Я легко вошел в пространство души. Зеркальная планета и восемь спутников выглядели гораздо лучше, чем во время моего первого посещения пространства души. Я сконцентрировался на пятом знаке – зеркальной тюрьме. Он отличался от всех остальных. Спутник, похожий на Луну, светился. И если приглядеться, на его поверхности можно было различить тысячи непонятных знаков, которые сходились в изображении Руки. Знаки начали появляться недавно, после того, как феечка поглотила душу Панни. И чем больше душ она поглощала, чем сильнее становилась, тем больше знаков украшали поверхность этого спутника. Я пока не разобрался, какую природу имеет эта мутация. И не факт, что разберусь. Тайны души спрятаны настолько глубоко, они настолько сложны, что познать их способен лишь безумец, обладающий силой Бога. Через пятый знак я связался с Руки и смог узреть ее глазами. Ощутив мое присутствие, феечка начала действовать. Она вылетела из окна и зависла позади Сергея, который стоял спиной к зеркалу у окна и, зло сжав зубы, смотрел на горизонт, озаряемый вспышками молний. Где-то там прямо сейчас сражались Ричард и Бичли. «Принц», — заговорила Руки. Сергей вздрогнул и резко обернулся. При виде феечки его глаза широко раскрылись. Он попытался отступить, но уперся в подоконник. «Твой человек напал на ученика-хранителя». Голос Руки стал торжественным. «Отзови его, если не желаешь смерти». Я послал феечке мысль, и она проговорила ее. «Хранитель знает твой секрет. Ты женщина, и ты смертельно больна». Сергей дернулся, как от пощечины. «Кто такой хранитель?» — хрипло спросил он. «Учитель Александра Александрова, тот, кто спас его жизнь, и он может помочь тебе». Сергей вдруг побледнел, прижал ладонь ко рту и закашлялся кровью. «Отзови Ричарда», — мягко сказала Руки. «Не нужно ему напрасно погибать. Хранитель свяжется с тобой позже и поможет, если пожелает». По моей команде феечка ушла в зеркало и исчезла. Я открыл глаза в дирижабле и встретил напряженный взгляд Александра. Посмотрел на зеркало. В нем продолжали отображаться вспышки молний. Битва Высшего и Бичли не затихала. «Ждем», — сухо сказал я, прикрыв веки. Спустя пару минут Руки предупредила. «Ричард ушел. Что делать с Бичли?» «Ты полностью контролируешь ее?» — также мысленно спросил я. «Да». «Тогда пусть подлетит к дирижаблю, когда он упадет». «Учитель». Похрамывая, Александр подошел ко мне. Я открыл глаза, принц поклонился. «Вы спасли мне жизнь». Он, наконец, смог взять себя в руки и унять волнение. Сейчас он говорил спокойным, глубоким голосом. «В одиночку я бы не смог выжить. Ты знаешь причину, по которой на тебя напали?» – спросил я. «Нет», – Александр нахмурился. «Это странно. Зачем императорскому роду Британской империи убивать меня и делать это так открыто? Пока не стоит докладывать об этом». Я поднялся. Через зеркало видел, как дирижабль уже подлетел к земле. Высший, который контролировал сферу тьмы, плавно сажал корабль, используя свою силу. «Попробую разобраться с этой ситуацией». Я посмотрел на Александра. «Узнаю причину, по которой тебя атаковали». «Благодарю вас, учитель». Принц вновь поклонился. «Чем я могу помочь вам?» «Процесс изготовления линзы слишком медленный. Я чувствую, как второй катаклизм приближается. Если не создать линзу и не запустить ее массовое производство, человечеству конец. Невидимые демоны разовьются настолько, что даже ваши высшие не смогут дать им отпор. Я сделаю, что смогу», — крайне серьезно кивнул Александр. Под ногами дрогнул пол. Дирижабль затормозил и сейчас очень медленно опускался вниз. «Господин, пора», — тревожно сказала Катя. «Я заберу зеркало хранителя». Она с опаской взглянула на меня. Катя очень смутно помнила, что тогда произошло в пещере. Сейчас она думает, что хранитель завладел телом Виктора Старкова и вырубил ее. Разубеждать ее я не намерен. Когда я подошел к выходу из дирижабля, завыл ветер. На землю спустилась Бичли, покорно склонив голову. Я прыгнул ей на спину, и повелительница неба взлетела, взмахом крыла создав такой ветер, что дирижабль отбросила. «Хранитель, куда дальше? К принцу Сергею?» «Нет», — отказался я. «Пока рано. Летим обратно в Академию». «Сколько продержится Бичли в этом мире?» «Несколько суток, думаю», — неуверенно ответила Руки. «Хорошо. Держи Бичли рядом. Может пригодиться». Путь до Академии был недолгим, поэтому я не стал использовать четвертый знак, который и так отнимает у меня немало сил. Вместо этого предпочел ощутить ветер на лице, взглянуть на мир со спины могучего существа, немного дольше побыть в своем истинном теле. Подобные минуты возвращали меня в прошлое, в мир трех солнц, когда я был обожаем и боготворим миллионами разумных. Но всему приходит конец. «Виктор?» Когда я зашел на территорию Академии, меня окликнул знакомый голос. «Аня?» Я кивнул Тирановой, которая сегодня была одета не менее вызывающе, чем в первую нашу встречу. В короткой черной юбке, в колготках, в крупную сетку, в белой блузке с открытым пупком, сквозь которую просвечивался черный лифчик. «Как поживаешь?» – отводя взгляд, спросила она. «У тебя все хорошо?» Я внутренне вздохнул. «Как же сложно все с девушками из старших родов. Аня Тиранова после того инцидента с нападением Ананты сильно изменилась. Она постоянно смотрела на меня на парах и всегда пыталась заговорить. Но при этом на ее лице читалось сопротивление и даже страх. Она боялась брата, боялась семьи. Аня Тиранова была помолвлена еще в детстве, как и Виктор Старков. Она испытывала чувства ко мне, и психика у нее была слегка нестабильна. Но при этом она боялась сделать по-настоящему большой шаг и пойти против семьи. Все это выливалось в подобные сцены. Аня спрашивает, как я поживаю, не смотрит на меня и вообще явно опасается, что кто-то может ее услышать и доложить брату. «Со мной все хорошо, Ань. Знаешь, я замешкался. Поговори с Викторией, хорошо?» Аня непонимающе уставилась на меня. «Поговори с ней о себе», — продолжал я. «Расскажи свою ситуацию. Откройся ей. Она тебе поможет». Аня слегка покраснела, что-то пробормотала, развернулась и быстрым шагом удалилась. Я проводил ее взглядом и продолжил идти к башне. Надеюсь, Аня послушает моего совета. Недавно я, наконец, узнал, как связана Алина Старкова, Агата Огарева и Виктория Темнова. Если коротко, все эти девушки собираются покинуть свои рода, отказываясь от уготованной им роли. Они планируют основать свою организацию и скрытно работают над этим, постепенно собирая все больше сторонников среди девушек, желающих изменить свою судьбу. Пока не уверен, но вроде все организовала Алина. Она является идейным лидером, и за ней следуют остальные девушки. Поэтому Алина так зацепилась, когда выпала возможность получить помощь от высшего. Поэтому она не докладывала роду о нахождении Баккахоры, за что получила выговор от главы рода и потеряла его доверие. Про эту тайну узнала Рукия, ей не давало покоя, кто именно убил Андрея Старкова. То, что она пропустила его убийцу, феечка посчитала своей ошибкой. Поэтому она находила похожих девушек и следила за ними через зеркала и в своем фантомном виде. Поиски принесли результат. Рукия нашла убийцу Андрея. И ею оказалась одна из тех, кто входит в эту секретную организацию. И приказ тайно убить Андрея ей отдала Алина Старкова. Девушка-убийца стала нашей ниточкой, через которую мы распутали сложный клубок заговора Алины. Но вмешиваться в это дело я не стал. Вряд ли у этой группы в ближайшие годы найдутся силы, чтобы провернуть нечто серьезное. После встречи с Аней Тирановой я вспомнил о других девушках, которых планировал сделать в будущем матерями своих детей. Одна из таких, Карина Кошкина, явно благосклонна ко мне и даже оказывает знаки внимания. Но и она помолвлена. Я снова вздохнул, вспомнив, какое разочарование испытал, когда осознал, что если я не хочу сделать своими врагами половину сильнейших магов этого мира, мне не следует выбирать будущих жен из старших родов. Пока не стоит. Я слишком слаб и не имею должного авторитета. Но проблема с потомством будет актуальна, если этот мир выживет. Поэтому я отбросил все мысли об этом и сосредоточился на подготовке ко второму катаклизму, расставляя фигуры на доске под названием «Империя Руссия». Александр и Алина знают про хранителя, а Борис Борисов догадывается о его существовании по моим небольшим намекам. Пора поставить на доску новую фигуру, ту, кто носит маску принца Сергея. «Вы тот самый хранитель?» Принц Сергей настороженно смотрел в зеркало, в котором отражался я в форме асуры. «Раньше я не умел транслировать свой образ. Не хватало доступа в зазеркалье. Однако, освоив четвертый знак, я научился вторым знаком не только наблюдать, но и проявлять свое отражение через другие зеркала. Да, я хранитель», спокойно ответил принцу, сидя в кресле напротив ростового зеркала. Я находился в своем кабинете, но Сергей этого не видел. Для него фон позади меня расплывался. Я упустил шанс убить Александра. Принц крепко стиснул зубы. Быть может, я упустил единственную удачную возможность из-за вас. Так и есть, кивнул я. Кто вы? Резко спросил принц. Я тот, кто прибыл из другого мира. И я знаю, что ждет Землю. «Если не помогу этой планете, она сгинет в течение пары лет». Сергей неверяще смотрел на меня, явно не ожидая такого поворота. «Из другого мира?» — голос Сергея охрип. «Что это за ересь?» «Хочу услышать твою историю». Я смотрю в глаза принцу. «Кто ты на самом деле? Зачем тебе смерть Александра? Если твои ответы удовлетворят мое любопытство, я помогу тебе. За Сергеем я давно следил, ожидая удобного случая, чтобы предстать перед ним. Спустя пару недель после того, как принц выпил ледяную амброзию, ему снова стало плохо. И еще через 2 недели он вновь обратился к Алине. Однако во второй раз амброзия его чуть не убила, хоть и вылечила пострадавшие органы. В третий раз проделывать то же самое принц отказался. Очень вероятно, что это приведет к смерти. Болезнь прогрессировала. Сергею продолжало становиться все хуже. И он в очередной раз близко подошел к самому краю. «Как поможете?» – горько спросил принц. «Вылечу?» – пожал я плечами. «Это в моих силах». Сергей приподнял брови, разглядывая меня. Принц запнулся и зашелся в кровавом кашле. Я дождался, когда его приступ пройдет, и ответил. «Да, вылечу. Твоя травма – пустяк для меня, чепуха. Но сперва расскажи свою историю. Я послушаю тебя и вынесу решение, помогать либо нет». Принц тяжело дышал. По его окровавленным губам стекала алая кровь. Он не сводил с меня взгляда. «Мое настоящее имя», — голос принца вздрогнул, — «Оливия Виндзор. Я 5-я жена императора Руси и мать Сергея Александрова, облик которого я приняла». Слова дались Оливии тяжело. Она буквально выталкивала из себя признание. «Где настоящий Сергей?» — задал я напрашивающийся вопрос. «Он погиб». Глаза Оливии потухли. «Он умер в мучениях от страшного яда. Я пыталась ему помочь, но не смогла. Отрава перешла ко мне и заразила, теперь я умираю. Но перед смертью я желала отомстить. Я искала виновного. Некоторые ниточки вели к Александру, я хотела с ним встретиться, поговорить. Но он не отвечал на мои призывы». Оливия вновь закашлялась, пятная все вокруг кровью. «Недавно я, наконец, узнала, кто виновен в смерти Сергея. Это императрица. Она убила моего мальчика, чтобы убрать конкурента своего сына». Глаза Оливии запылали жгучей ненавистью. Она хрипло задышала. «И я решила убить ее сына. Отнять самое дорогое. Так же, как когда-то она убила моего сына. Но ты мне помешал». Оливия взбешенным взглядом уставилась на меня. «Ты не дал моей мести свершиться. И теперь я погибну в муках, не отомстив за сына. Ты этого желал?» Я не отвечал, задумчиво рассматривая девушку в мужском облике. «Ты уверена, что эта императрица убила твоего сына?» «Да», — Оливия выдохнула. «Алина Старкова помогла мне об этом узнать. Прошлая императрица тщательно скрывается, но Старковы владеют этой информацией. И мне ее оказалось достаточно, чтобы сопоставить все факты». «Алина, я поморщился. Ведь это я свел Алину с принцем». «Ты желаешь отомстить», — медленно сказал я. «Но твоя цель – императрица, ведь так? Александр не трогал твоего сына». «Ты поможешь мне убить императрицу?» С безумным огоньком во взгляде спросила Оливия, скривив губы в ухмылке. «Поможешь? Если нет, то и разговаривать нам не о чем». Я постучал пальцем по подлокотнику кресла, размышляя над ответом и соотнося все риски. «Помочь этой женщине или нет?»